Кузя?» – удивленно спросил я, вглядываясь в лицо под капюшоном. «Ты чего тут?» «Да, это я, господин», – произнес Кузьма каким-то заговорщицким тоном. «Прошу прощения, что вот так являюсь к вам сюда, но дело очень важное, требует вашего личного участия, и оно не может ждать». «Ладно», – пожал я плечами. «Излагай, чего там у тебя такого важного?» «Стала известна прискорбная весть, будто бы заговор готовится, бояре козни строит». «На кого?» Я нахмурился. «Выражайся яснее. На батюшку твоего. Что за вздор мелешь?» «Не вздор, правду говорю. Клянусь всевидящим оком господа нашего, тогда отцу надо сказать. Ему уже передали». «Нет», — замотал головой слуга. «Пока нельзя. Мало доказательств. Батюшка ваш не поверит. А те, кто замыслил злое, безнаказанными останутся». «Ладно. Я был в замешательстве. И что делать? Какие сволочи это замысли?» «Простите, Даниил Святополкович, пока ничего не могу сказать», — ответил слуга. «Братья ваши знают, они-то меня и попросили передать вам». Мстислав случайно узнал о готовящейся измене и велел собрать всех. «Только медлить нельзя. Встреча сегодня ночью. Братья будут ждать». Я почувствовал, что в комнате кто-то есть. Открыл глаза и вскочил от неожиданности. Рука моя сама потянулась к пистолетам, что лежали на столике рядом. На кровати возле меня сидела девушка с длинными белыми волосами. Она была одета в свободное черное платье с широкими рукавами, голову ее покрывала черная накидка. Девушка смотрела на меня пустым отстраненным взглядом светло-голубых глаз, как и в тот день, когда я впервые увидел ее. «Кто ты?» Я схватил пистолет, но направлять на нее не стал. «Как ты тут оказалась? У тебя много вопросов», — проговорила девушка мелодичным голоском и улыбнулась. «Полно, если честно. Знаю, улыбка ее гипнотизировала меня. И мне кто-нибудь на них ответит. Сейчас не время, милый юноша. Тебе надо торопиться. Скоро сон растает, скоро наступит пробуждение. Пустота поглотит эти улицы, и ничего здесь больше не будет. Иди». «Куда?» — усмехнулся я. «Куда мне идти? Я уже все перепробовал. Мы не знаем, как попасть в явь. Да и может, расскажешь, все-таки». «Брешь открыта», — прервала меня девица. «Время пришло. Тебе больше не нужно тут находиться. Взгляни в окно, там ждет избавление. Но торопись, ты не должен остаться здесь». Моей щеки коснулась ее холодная рука, а я смотрел в ее глаза и не мог даже рукой пошевелить. Она встала и бесшумно вышла из комнаты, а я некоторое время сидел, словно парализованный, а потом выскочил из кровати и в одной нижней рубахе подбежал к окну. По другую сторону улицы больше не было домов, да и улицы никакой больше не было. Передо мной простиралась холмистая местность, поросшая редким лесом. Среди деревьев примерно в сотне метрах от дома дрожал воздух, словно нагретый огнем, и поблескивали искры. «Брешь», я сразу понял, что это она. Я видел ее в одном из снов воспоминаний. Вдруг в комнату вломился Тамаш. Он уже был в полном снаряжении. «Дери меня семеро, ты видел это?» — воскликнул он. «Ночью, кажись, был сдвиг, и открылась брешь. Мы можем попасть в явь. Ну, чего стоишь и таращишься? А ну собирайся быстро и валим отсюда». Слова эти вывели меня из ступора. «Открылась брешь, мы спасены», — эта мысль ясно обозначилась в моей голове. «Спасены». Я тут же бросился одеваться. Натянул штаны, камзол и все остальное. За время нашего пребывания в этом доме, я обновил свой гардероб. В пустующих квартирах оказалось полно одежды. Теперь на мне был жустокор из темно-бордового сукна с войлочной подкладкой, ибо прежний порвался после схватки с монстром в святилище. Нашел я также новые рубаху и килоты. Только ботфорты остались старые, хоть на голенищах и виднелись следы зубов. Других подходящих по размеру не оказалось. Мы сложили в заплечные мешки ржаные лепешки, которых напекли на неделю вперед, налили во фляги вино. Тамаш сказал, что брешь может находиться далеко от населенных пунктов, и неизвестно, сколько нам придется идти, а потому на всякий случай следовало запастись продовольствием. Фляжку со смоляным раствором я положил во внутренний карман своего камзола. Пистолета у меня теперь осталось только два. У Колесцового сломался замок, и я не смог его починить. Мы вышли из подъезда и направились к бреши, обходя заросли кустарника. Я шагал первым, Тамаш плелся позади. «Не верится», — твердил он. «А я ведь даже не думал. Нет, все, хватит с меня. Больше я в сон, ни ногой. Денег достаточно скопил, буду жить спокойно в своем домике, и пошло оно все. А я размышлял о том, что меня ждет в мире людей. Я так рвался туда все это время, но что там делать, куда податься, пока даже не представлял. О сегодняшнем сне тоже думал, что за встречу назначили братья Даниилу. Действительно ли речь шла о каком-то заговоре, или они просто заманили его в сон, чтобы убить? И что мне теперь делать? С одной стороны, если верить слухам, меня ждет наследство, а наследство богатых родственников в моем положении не помешает. С другой, когда мои недоброжелатели узнают, что я жив, меня снова попытаются убить. Я слишком глубоко погрузился в свои раздумья, и не сразу заметил, что снег перестал скрипеть позади. Тамаш не шел за мной. Я остановился и обернулся. Старик стоял и целился в меня из пистолета. «Ты чего это?» – проговорил я. «Извини, Саша», – Тамаш грустно улыбнулся. «Мы много прошли с тобой, но я не хочу попасть на костер. Что ты несешь? Ты не попадешь на костер. Думаешь, я сдам тебя? С какой стати? Ты, светлейший, отпрыск знатного рода. Думаешь, я не понимаю этого? Ты вернешься к своим и все расскажешь. Какой смысл тебе покрывать какого-то старого сноходца, вставшего на темную сторону? Но я тоже темный. У меня тоже по венам течет пепельная смола. Мы на одной стороне. А откуда я знаю, что ты не соврал? Я ни разу не видел, как ты принимал раствор. Ошибаешься, Саша. Светлейший и простолюдин не могут быть на одной стороне. Вы нас бьете, а мы терпим, мы трудимся, а вы отбираете. Даже сон вы отняли, запретив нам ходить сюда, чтобы кристаллы только вам доставались. Так на какой одной стороне, Саша? Нет. Впрочем, может, ты и не расскажешь, не знаю, но я бы предпочел, чтобы ни одна живая душа в Яви не ведала о том, что я употребляю пепельную смолу. Мне так спокойней будет. Вот и гад же, пробормотал я, глядя на уставленный в меня ствол. Какой есть? Я схватился за пистолеты. Грохнул выстрел. В грудь что-то ударило, и я почувствовал, как под одеждой образовалась ледяная корка. Увидев, что пуля не убил меня, Тамаш отбросил пистолет и скинул с плеча пищаль. Но я уже взвел курки. Выстрел. Старик покачнулся и рухнул в густую траву. Я подошел и сделал контрольный из второго пистолета. Обыскав тело, я забрал ключи от дома, пули, пороховницу, кристаллы, что лежали в мешочке на поясе, и еду. Оружие тоже забрал, посчитав, что ружье и третий пистолет лишними не будут. Оставив тело в густой траве, я направился к порталу. Перед тем, как войти, обернулся и мысленно попрощался с этим ужасным местом, которое так долго не отпускало меня. Возле дома, где мы жили последние дни, стояла фигура в длинных черных одеяниях. В левой руке существо держало огромную клюку, а вместо головы его желтел лошадиный череп. Оно стояло и смотрело на меня. «Нет уж», — обратился я мысленно ко всем монстрам сна, — «больше вы меня не достанете. Оставайтесь здесь, а я пойду в нормальный мир. Надеюсь, вы все тут исчезнете. И чем скорее, тем лучше». Подумав так, я шагнул в портал. Часть вторая. Явь. Глава 12. Вокруг ничего не изменилось. Те же поросшие редким лесом холмы, деревья с опавшей листвой, кусты. Только домов не видать. Вместо них чернела пашня, едва присыпанная снегом. И все же я сразу почувствовал перемены. Над полем разносился вороний грай, да и воздух был другим, более свежим, более живым. Я ощущал себя так, словно вылез из душного подвала, настолько разительными казались отличия. Да и небо больше не затягивали низкие тяжелые тучи. Оно сияло лазурью сквозь бреши в облаках, через которые пробивались солнечные лучи, освещая мерзлую землю. А я оказался в замешательстве. Куда идти? Подумал, да и зашагал прямиком через поле. Если есть поле, значит, близко человеческое поселение. А мне казалось, что я снова наткнусь на деревню с морами или вернусь в опостылевший мертвый город, и сердце тревожно колотилось в груди. Что если я до сих пор во сне? Что если это просто какая-то дурацкая обманка? Я шел и постоянно оборачивался, пока брешь не исчезла из моего поля зрения. Воздух среди деревьев по-прежнему подрагивал и искрил, и как-то тревожно стало. А вдруг моры тоже покинут сон? Такое вообще возможно. Случались инциденты, но вскоре я успокоился и забыл об этом. В конце концов, сну осталось недолго. Через несколько дней он прекратит свое существование, а вместе с ним и моры. Деревня находилась на склоне холма. Еще издали я заметил дым печных труб, и вид этот заставлял сердце сильнее биться от радости. А когда я подошел ближе, услышал мычание коров, ржание лошадей и лай собак, и все сомнения сразу рассеялись. Передо мной обычная человеческая деревня, где живут самые обычные люди. Я был невероятно рад видеть этих самых обычных людей, простых крестьян, у которых в глазах не пылала тьма. Когда я впервые увидел сноходцев, лица их мне показались недобрыми. Но деревенские жители в этом не сильно отличались от тех, кто ходил в сон. Обветренные, суровые физиономии, у мужиков густые всклокоченные бороды. Да и роста они оказались небольшого. Почти все мои родственники, каких я видел в воспоминаниях, были высокие и стройные. А тут, лилипуты какие-то. Похоже, образ жизни и питание сильно сказывались на физическом развитии. На меня же смотрели, как на пришельца с другой планеты. Я даже не сразу понял, почему так, но очень быстро сообразил. Я настолько привык таскаться по сну с оружием, что считал это в порядке вещей. А вот местные, кажется, вооруженных людей видели нечасто. Да и одежда моя отличалась. Крестьяне были в тулупах и шубах, а я в элегантном приталенном кафтане модного покроя. Я спросил у какого-то мужика, как добраться до Ярска. Первым делом я намеревался наведаться в город и посмотреть, что за дом остался у Тамаша, и какие средства он скопил на старость. Кроме кристаллов, да оружия у меня ничего с собой не было, а мне требовались деньги. Кристаллы, как я понял, можно продать, вот только сомнительно, что их купит первый встречный. Товар этот незаконный, и мало того, что покупателей надо найти, так еще и не попасться на сбыте. Мужик постоянно чесался и переминался с ноги на ногу, но объяснил. Ярск оказался недалеко, всего-то 42 версты на север. Но когда я задумался о способе перемещения, расстояние уже не показалось столь мелким. Это в моем мире на машине можно преодолеть его за полчаса-час, а тут, если пешком идти, целый день, да и на лошади не намного быстрее. Зато в 7 верстах отсюда по пути к Ярску находилось село Высокое. Крестьянин сказал, что там мужики часто ездят в город, подвезут. Ну я и потопал. Снега тут нападало мало. В высокой траве его было почти не видно, а в полях сквозь белую пелену проглядывала земля. Зато, судя по тому, как одевались местные, мороз стоял крепкий. По пути мне встретилась лишь одна телега. Мужики, что ехали в ней, придержали лошадь и первыми поздоровались, а я уточнил, правильно ли иду в Высокое, и поплелся дальше. Когда добрался до села, у меня спина отваливалась, ноги ныли, а желудок урчал. А впереди еще 30 с лишним верст. Село находилось в низине возле полноводной реки, через которую вел длинный деревянный мост. Еще на подходе я заметил колокольню местной церкви. Башня из серого камня, возвышающаяся над деревьями. Решил, что там, центр, туда и направился. Мужики и бабы, которые встречались на пути, не стесняясь, осматривали меня с ног до головы, будто какое-то диковинное животное в зоопарке. Я старался не обращать внимания, но все равно чувствовал себя как-то неуютно под этими взглядами. Возле большой двухэтажной избы стояла телега. Трое загружали в нее бочки. Один, постарше, с широкой бородой, двое других, молодые. Один совсем без бороды еще, у второго растительности на лице побольше. Я подумал, что они собираются отправляться в город. «Здорово, мужики», — поприветствовал я их. Те еще издали заприметили меня и теперь стояли и смотрели, как я подхожу. Старший выпрыгнул из телеги. «Ну здорово, путник, не местный, гляжу, откуда куда путь держишь?» Вопрос поставил меня в тупик. «Куда, это понятно, а вот откуда?» «Издалека», — ответил я уклончиво. «А надо мне в Ярск». Вот и подумал спросить. «Не едете, случаем, в город?» «Мы, нет, да и кто сейчас поедет?» Развел руками мужик. «Вечереет же. Завтрева, это может. Спроси у Трофима кузнеца. Его сыновья часто мотаются туда-сюда». Я задумался. «Конечно, можно и самому дотопать. Сейчас уже за полдень, а осталось 30 с лишним верст. Это часов 6-7 пути. Но я представил, что снова весь день придется провести на ногах, да и решил. Ну его в баню. Да и некуда мне спешить по большому счету». Мужик объяснил, как добраться до дома кузнеца, и я пошел. На пригорке стояла церковь, Длинное серое здание с двускатной крышей. Колокольня возвышалась в передней части, а над входом находились стрельчатое окно и выложенный мозаикой символ, глаз в треугольнике, при виде которого у меня сразу возникли мысли о тайных обществах. Кузнец оказался широкоплечим лысым детиной с рыжей бородой и широкими волосатыми ручищами. Он внимательно меня выслушал и сказал, что сын его как раз завтра утром отправится на телеге в Ярск и может подвезти. Я, конечно, обрадовался такому раскладу, обещал утром быть тут. Однако теперь встал другой вопрос. Где переночевать? Денег у меня не было, но это полбеды. Гораздо больше проблема, что в это никто и не поверит. Выглядел я человеком состоятельным, даже оружие имел при себе, да еще какое. Один эфес сабли, наверное, целое состояние стоил. Ну как может оказаться, что у такого путника нет ни копейки? Хоть в лесу иди ночуй, благо я не мерзну. Но измученное долгой дорогой тело требовало более уютной обстановки. Я спросил на всякий случай, есть ли в селе постоялый двор. Да какой постоялый двор? Хмыкнул кузнец. В этой-то глуши. Нету тута у нас ни рожна, а остановиться где-нибудь на ночь можно. Кузнец снова хмыкнул, на этот раз созадаченно, и осмотрел меня критическим взглядом. Да вон, у Ефросиньи вдовы, кажись, сейчас половина избы пустует. Спроси, а если нет, так возвращайся, коли не побоишься тесноты. У нас тут и ребятни полно, но гостю-то всегда найдется угол. Я поблагодарил кузнеца и пошел ко вдове. Тесниться не хотелось, так что оставил этот вариант запасным. Изба стояла на склоне холма. Когда я подошел и постучался в дверь, во дворе босовито залаяла собака. Мне открыла женщина на вид лет 25-30. Она была мелкая и худая, но с острой и взгляд пронзительный, словно насквозь просвечивает. Длинные, заплетенные в косу волосы, покрывала цветастая косынка. На лицо она мне показалась симпатичной. «Чего надобно?» — спросила она, не церемонясь и, в отличие от большинства крестьян, не тушуясь при виде хорошо одетого человека. «Кузнец ваш сказал, что комнату сдаешь, ну, в смысле переночевать можно, а то, можно. Сейчас как раз никого нет, копейка в сутки, и будет тебе отдельная комната. Слушай, только такое дело, наверное, сложно поверить будет, но нету денег». Ефросинья приподняла бровь от удивления. «Да, понимаю, странно звучит, но так вышло. Порох есть, пули есть, а денег нет. Мне вообще ночь бы поспать. Утром все равно в город еду. Че это не верится?» — хмыкнула Ефросинья, уставив руки в бока. «Как знаешь, но если нет, так нет. Спрошу у других, может, пустит кто. Да ладно, ладно, у других. Заходи давай, переночуешь, коль беда такая». Я прошел во двор, где меня облаял грозный лохматый пес и вслед за хозяйкой поднялся на крыльцо. «Откуда прибыл-то к нам?» — поинтересовалась она. «Издалека. В Ярск иду. Издалека», — переспросила Ефросинья с ехидцей в голосе. «Из степи, что ли? Можно и так сказать. А чего без лошади? Так получилось. А ты неразговорчивый, гляжу». Мы вошли в горницу. Тут были печь, стол, лавки вдоль стен. В закутке у печи стояли прялка и ткацкий станок, на полках под потолком расположились горшки и прочая посуда. Повсюду были расстелены цветные половики. Холода я не чувствовал, а вот тепло, очень даже. Как только я оказался в натопленной избе, на душе сразу стало хорошо и приятно. На полу возились дети, мальчик и девочка. Девочке, года 2-3 не больше, мальчик, постарше. За столом сидел взъерошенный паренек лет 15 и вырезал из куска древесины какую-то посудину. Увидев, как я вхожу, все трое бросили свои занятия и уставились на меня. «Вот, постояльца привела», — с порога заявила Ефросинья. «Как звать-то? Это, хоть, не секрет, Александр», — ответил я. «Саша, значит, а это Егор», — она ткнула на подростка, — «а это мои мелкие». Пройдя через горницу, мы оказались во второй комнате. Тут находились кровать и стол. «Располагайся», — сказала Ефросинья. «Тут тебе и кровать, и все удобства. Может, коли не совсем белоручка, поможешь чутко. Скотину бы покормить, а то хлопот много, а рук — две пары всего». Да я только заулыбнулся я. Все равно заняться было нечем, а так, хоть чем-то отплатить за гостеприимство. Вообще, народ тут мне показался радушным. Все готовы подсказать и помочь, даже несмотря на то, что я здесь, чужак. С виду селяне были простые, как две копейки. Ефросинья так и вообще встретила меня словно родного брата, а не постороннего человека, явившегося хрен знает откуда. Тепло становилось на душе от такого отношения, особенно после того, что я пережил за последние дни. Сразу вспомнился родной север. Там, в маленьких глухих поселках, тоже народ, открыт и гостеприимен. А я даже позабыл, каково это. В Москве все совсем иначе. Вечером мы все впятером уселись за стол ужинать. На улице уже стемнело, и потому ели мы при лучине. Выкладывать лепешки на стол я не стал. Еда из сна, как предупреждал Тамаш, могла навредить простому человеку. И как бы я ни хотел поделиться своим провиантом, делать это было нельзя. Пища оказалась незамысловатой. Ухо и хлеб. Хлеб на вкус странный, горький, а ухо – жидкое. Ефросинья даже извинилась за то, что трапеза такая скудная. «Голодные нынче годы», – сказала она, – «хлеба нет почти. Одной рыбой, вот, питаемся». Егор тут же принялся допекать меня расспросами, кто я и откуда, но Ефросинья быстро велела ему прекратить. «Пусть спрашивает», – усмехнулся я. «Все равно не расскажу, чего не следует. Да и рассказывать нечего, если честно. Лучше вы расскажите, что в княжестве происходит. Да чего мы тут знаем-то, в глухомане-то нашей», — развела руками Ефросинья. «Мало до нас вестей доходит. Последнее, что слышали, князь приставился. Теперь сын его на престоле сидит. Злые языки говорят, будто порешили его сыновья-то, отравили. А может, и выдумывают все. Кто ж их разберет? Вот только был у нас князь Святополк, а теперь Мстислав. И давно у вас теперь новый князь? Да на прошлой неделе скончался Святополк наш. Вчера в церкви панихиду служили. Весть эта оказалась неожиданной. Что ж теперь получается-то? Если отец Даниила мертв, то мне и возвращаться некуда теперь. Плакала, выходит, мое наследство. Вряд ли старшие братья, которые презирали и ненавидели своего бесталанного младшего, будут рады его появлению. А еще вспомнился последний сон. Слуга говорил о заговоре против отца. Якобы, кто-то из приближенных собирался его убить, а братья, наоборот, раскрыли заговор. Теперь снова все в голове запуталось. Если слуга сказал правду, значит, Даниила убрали как раз-таки не родственники, а те, кто желал смерти его отцу. Может, Даниил кому-то помешал. Одним словом, очень темная история, и свет на нее мог пролить, пожалуй, только сам Даниил. Но тот разговаривать со мной категорически отказывался. Вот только нужно ли мне оно? Все эти события происходили в Великохолмске, где-то далеко отсюда, а я сидел в захолустной деревушке, и цели и задачи передо мной были совсем другие. Например, где раздобыть денег на первое время. Пока приходил только один вариант – загнать селянам колесцовый пистолет. Вдруг кому понадобится, вырученных средств на неделю-другую должно хватить. А дальше посмотрим. Я плохо представлял, чем могу заниматься в этом мире. В прошлой жизни я ремонтировал компьютеры и прочую электронику, но тут электроники нет, а значит, и от моих умений проку – ноль. А еще чего интересного происходит в стране? Спросил я. Да что может быть интересного? На юге война с королем Людовиком уже второй год. У нас тут голод. Ничего не меняется. Пужают нас, что драконы близко к заставам подходят. Ну так и в прошлом году пужали. Вольные колобродят по округе. Так они всегда колобродили. Что рассказать-то еще? Сам бы чего рассказал, а то путники у нас – редкость. Ну ладно, ладно, не говори, коли не хочешь. Если тайна такая, я нос свой совать не буду, бог с тобой. Кровать моя оказалась не столь мягкой и широкой, как в квартире, где я жил последние 3 дня, но зато тут было теплее и гораздо уютнее, нежели в апартаментах мертвого города. Сон казался мне сейчас лишь затянувшимся ночным кошмаром, от которого я, наконец, очнулся и который остался позади вместе со всеми своими отвратительными порождениями. Утром меня разбудил стук в дверь. Я вскочил, машинально потянулся за пистолетом. Потом вспомнил, где я, и успокоился. В комнате было темно. На улице даже светать еще не начало. «Вставай, лежебока», — послышался задорный голос Ефросиньи, — «тебе в путь пора». «Точно, совсем забыл». Я поднялся и стал одеваться. Так не хотелось вылезать из кровати, покидать этот гостеприимный дом и переться опять в неизвестность, но что поделать. Были дела поважнее, чем торчать в этом захолустном селе. Я собрался, вышел. В горнице меня ждал парень, низкорослый и мускулистый, с рыжей копной на голове. Мне сразу подумалось, что он из кузницы. Так и оказалось. Сын Трофима. Отец прислал, сообщил он. Говорит, ты хотел ехать в город. Верно, хотел, подтвердил я. Уже отправляетесь. Да скоро. Но у нас дело к тебе есть одно. Может, выслушаешь для начала. Сложно было представить, что за дело могли иметь ко мне селяне, которые вчера видели меня первый раз в жизни. И в чем оно заключается? Поинтересовался я. Пошли к нам домой. Отец все расскажет. Мы вышли из дома. Снега было мало, но мороз, кажется, ударил крепкий. Парень поднял воротник своего тулупа, надел рукавички. Он бодро шагал впереди меня, и изо рта его валил пар. Из моего рта тоже шел пар, но я совершенно не мерз, хоть одежда моя явно не подходила для такой погоды. Жустокор на войлоке был скорее демисезонным, а треуголка даже уши не закрывает. Но благодаря моей странной особенности, я и голышом не замерз бы. Скоро я снова очутился в натопленной избе. Тут, и правда, оказалось много детворы, как и говорил кузнец. Я восьмерых насчитал. Парень провел меня в отдельную комнату. Тут за столом сидели трое. Сам кузнец, мужик, с которым я вчера общался возле двухэтажной избы, и еще один, высокий, худой, с длинной острой бородой и суровым взглядом из-под лобья. Все трое были одеты в рубахи с вышивкой и жилеты и производили впечатление людей не самых бедных на селе. «Ну, парень, присаживайся», — сказал кузнец, — «как величать-то тебя, Саша?» Я уселся за стол. «Ну а вас как? И что за дело ко мне имеется?» Мужики представились. Кузнеца я уже знал, мужика, с которым вчера общался, звали Фрол, а длинного — Федор. Последний оказался сельским старостой. И я сразу подумал, случилось что-то серьезное, раз сама местная власть ко мне обратилась. А дело у нас вот какое. Начал староста. Глава 13. Федор в подробностях обрисовал мне ситуацию. К востоку отсюда находились поселения так называемых вольных людей, которые несли службу на пограничных степных заставах и которые не были прикреплены к помещичьей земле. И все бы ничего, но среди этих вольных попадались такие, кто не прочь поразбойничать. Сильно они, конечно, не наглели, чтобы не сталкиваться лбом с помещиками, но иногда неприятные инциденты все же случались. Вот и на прошлой неделе произошло одно крайне возмутительное событие. Группу вольных во главе с Селиваном Желтомордым, одним ушлым парнем из села Ветряки, что находилось в 10 верстах отсюда, видели в окрестностях Высокого. И так совпало, что в тот же день пропали 2 местные девки, одна из которых являлась дочерью Фрола. Точно никто не знал, что с ними случилось, но селяне были уверены. Руку к этому приложил Желтомордый. Разумеется, крестьяне обратились к помещику, но прошло 5 дней, а тот даже не почесался. Тогда они и решили взять дело в свои руки, а именно поехать в Ветряки, что находились в 10 верстах к востоку отсюда, и спросить за пропажу непосредственно с Селивана. Вот только оружия было мало, и помещик запрещал, да и не по карману оно простому крестьянину. У кузнеца имелись 2 пистоля, и Фрол держал фитильную пищаль, да еще в паре дворов хранились старые ручницы. А потому, чтобы надавить на ветряковцев, Фрол ездил в город и нанял там 5 вооруженных парней. Ну и мне тоже предлагали присоединиться к мероприятию. Обещали заплатить 2 рубля. «Я как увидел тебя вчера», — сказал Фрол, — «так мне сразу мысля и пришла. Лишних людей в таком деле не бывает, а у тебя вон оружие, на целое войско хватит. Пользоваться, надеюсь, умеешь. Не просто так нацепил на себя. А что, есть сомнения?» Поинтересовался я. «Всякое бывает», — проговорил кузнец. «Ты, если что, без обид. Нам же надо уверенными быть. А коли стрелять умеешь и не торопишься шибко, задержись на 2 дней, помоги, а деньги для тебя, может, и небольшие, но и риски невелики. Попужаем их маленько, глядишь, и вернут девок наших. А то ведь мочи нет терпеть их выходки. То приедут, овцу уведут, то поле потопчут, а в позапрошлом году в Грязево даже мужика одного убили. Надо же Селивана приструнить-то, а помещик что ваш?» Спросил я. «А что помещик? Ему и самому не резон с вольными бодаться. Еще попробуй ведь докажи, что это ветряковцы, а не кочевники какие. Хотя, помнится, за убитого тогда судились. Но только что проку, если Селиван не угомонится никак». Я задумался. Я плохо представлял, сколь велика по местным меркам предлагаемая сумма, Но если за комнату Ефросинья просила копейку в сутки, то на 2 рубля можно долго жить. По заверениям мужиков, времени много не займет. Всего-то съездить туда и обратно, и того день. Да и чем я рисковал? Со своими способностями, ничем. Так что, можно сказать, деньги на халяву почти. По рукам, сказал я. Вы мне, 2 рубля, а я иду с вами. На том и порешили. Ехать собирались послезавтра рано утром. Вернувшись домой, я обрадовал Ефросинью, что деньги скоро будут. Работку кое-какую предложили мужики, я прошел в комнату и снял перевязь с саблей. Так что, сегодня-завтра я у тебя тут поживу, ну и заплачу, разумеется, сколько скажешь. А, так тебя, небось, запрягли в ветряки ехать. Догадалась она. Ох, чует мое сердце, ничем хорошим эта затея не закончится. И зачем с вольными бодаться? Ефросинья сидела за прялкой и рукодельничала. Дети, как обычно, возились на полу. Староста говорит, что вряд ли до драки дойдет, передал я, что слышал, хотя и сам не был уверен в этом. Да брешет он, вольные так просто смотреть на вас не будут. У них тоже самопалы имеются, а девок наших, может, и убили уже давно. За что? Я стянул с себя кафтан, оставшись в камзоле и рубахе, треуголку повесил на крючок над кроватью. Да помнится, фрол с кем-то из ветряковцев поссорился в прошлом месяце. Может, отомстить решили. У ветряковцев на фрола зуб. Он в ту сторону ездит лес рубить на продажу, чтоб не на барской земле. Из-за этого все и началось. В общем, береги себя и на рожон не лезь. И не в таких передрягах бывал, я вышел в горницу. Надо чем помочь. Да ты отдыхай иди, махнула рукой Фрося. Сами управимся как-нибудь. Так что прикажешь, в постели валяться весь день. Рассмеялся я. Нет уж, возражения не принимаются. Через день, как и было условлено, мы с мужиками отправились в село Ветряки. Выехали затемно. Народу собралось много. Более 10 телег, да 5 конных, городские парни, которых нанял фрол. Эти выделялись на фоне крестьян. Лица такие же мрачные, бородатые, а вот одежа их напоминала мою. Поверх же были надеты плащи, а не тулупы, как у селян. Все конные имели при себе пищали. Я ехал в головной телеге вместе с кузнецом, старостой и 4 молодыми парнями, в числе которых был сын кузнеца. И у отца, и у сына имелось по кремневому пистолету, заткнутому за кушаки, через плечо висели пороховницы. У старосты на коленях лежала ручница, остальные же мужики в большинстве своем были вооружены кто вилами, кто топором. Толпа выглядела угрюмо, настрой у всех был боевой. По пути меня снова стали расспрашивать, откуда я. Сказал, что из Ярска, а откуда иду, не могу открыть по некоторым причинам. Кузнец прищурился и ухмыльнулся. Так снаходец, небось. Я приподнял брови от удивления. Похож, спрашиваю. Еще бы. Одет по-городскому, при оружии. Да и секретничаешь все. Да ты не боись. Болтать лишнего никто никому не станет. Ходишь в сон и ходишь. Твое дело. Каждый живет, как может. В общем, раскусили меня. Ну или почти раскусили. Я промолчал, не стал возражать. Считают сноходцем, пусть считают. Делегация наша въехала в село. От высокого оно почти не отличалось. Такие же избы, да высокие заборы, только местность ровнее. На окраине, церковь с глазом на главном фасаде, который с каменным равнодушием наблюдал за нами. Остановились мы возле длинной избы в центре села. Мужики повылезали из телег и сгрудились плотной толпой, а всадники спешились и приготовили оружие. Из калитки вышел полный мужик с широкой бородой. В руке он держал пистолет, на поясе его висела сабля. Он хмурил брови, недовольно оглядывая нас. Следом вышел мужик помоложе с ружьем. «Кто такие и чего надо?» — рявкнул басом толстяк. «Сам знаешь, Ваня», — вперед выступил староста Федор с ручницей в руках. «Кто наших девок увел, а? А ну вертайте обратно, а я почем знаю?» — гаркнул Иван. «На кой ляд сдались нам ваши девки?» «Своих мало. Сколько можно-то уже нас допекать? Барин ваш к нам приезжал, судом грозился. Теперь, вы приперлись. Да еще с оружием, я кстати какие. Белины объелись что ли? А ну валите прочь. А вот не надо», вперед выступил фрол, вооруженный фитильным ружьем. «Не надо в уши нам заливать. Селиван желтомордый с его шайкой у нас частенько околачивается. Вот и неделю назад захаживал. А за каким хреном? Пущай выйдет, мы с него и спросим. В это время к дому Ивана стали сбегаться мужики, и вооружение у них было куда лучше нашего. Огнестрел, чуть ли не у каждого второго, у нескольких при себе имелись сабли. Из собравшейся толпы доносились гневные и оскорбительные выкрики. Особенно агрессивно вела себя молодежь, кричали: «Проваливайте, холопы, и вертайтесь к своему хозяину». Как я понял, отношения между вольными и крепостными были не самые хорошие. Вольные крепостных презирали, и отсюда, видимо, произрастал их конфликт. Наша толпа выглядела, конечно, больше, но если вольные занимаются военной службой на границе, значит, и драться они умеют получше, чем мужики от Сахи. Но вряд ли сейчас этот факт смог бы кого-то остановить. Все были на взводе. Начались галдеж и ругань. Ситуация накалялась. Обе стороны не на шутку разозлились. Первого выстрела можно было ожидать в любой миг. Тихо. Раздался вдруг хрипловатый гнусавый голос. Ветряковцы расступились, и вперед вышел высокий мужик в коричневом зипуне и красном колпаке, отороченном мехом. На щеке его красовался шрам, а лицо его имело желтоватый оттенок, и я сразу же догадался, что передо мной тот самый Селиван, которого обзывали желтомордым. Местные мужики не отличались внешней привлекательностью, но этот показался мне совсем неприятным типом. Постоянная ухмылка на губах, в зубах дыры, нос свернут, как у боксера, не дать не взять, разбойник с большой дороги. Роста Селиван был могучего, даже, кажется, выше меня. На боку его висела сабля, а в руках он держал кремниевое ружье. «Какие люди!» — воскликнул Фрол при виде своего недруга. «А ну говори, пес, куда дочь мою дел?» «Заткнись, Фролушка!» — ухмыляясь щербатым ртом, прогнусавил Селиван. «Не видал я твою девку. А если будешь мне докучать, так мы с тобой наш прежний разговор продолжим, только теперь по-другому. Надоел ты мне!» Прицепился, как репей. «А что вы у нас делали на прошлой неделе?» — крикнул кто-то из толпы. «А что хотели, то и делали», — огрызнулся Селиван. «Я — человек свободный. Куда желаю, туда и еду, и не вам, холопам, мне указывать. Понятно вам, морды? Так что валите прочь, покуда целы». «Да врет он все, мужики!» — воскликнули в толпе. «Посмотрите на рожу его беззубую. Врет и не краснеет, падла!» Выкрик это вызвал новую волну негодования. Кто-то вытащил из ножен саблю, кто-то наставил на противника ружье. Вдруг раздался выстрел. Я не видел, кто пальнул первым, но заслышав ружейный хлопок, понял: медлить нельзя. В руках я держал пищаль. Какой-то парень целился в меня. Мы выстрелили почти одновременно. Расстояние было небольшим, шагов 10. Парень завалился на дорогу, а я почувствовал, как сработала моя ледяная защита. Пуля угодила мне в живот. Со всех сторон загрохотала стрельба, завопили раненые, кто-то орал: «Бей супостатов!» Белое облако порохового дыма окутало толпу. Мужики с топорами, вилами и саблями ломанулись друг на друга. Я отбросил ружье, выхватил оба пистолета и выстрелил в Селивана. Его не задело, зато я попал в какого-то мужика, что стоял позади него. Селиван выстрелил, достал саблю, рубанул по шее какого-то парня, подскочившего к нему с топором, и ринулся на меня. У меня тоже в руках была сабля. Я пригнулся, и сабля Селивана пронеслась над моей головой, а мой клинок вонзился ему в живот. Свободной рукой я вытащил из-за пояса последний пистолет и пальнул в лицо мужику, который хотел ударить меня топором. Я оттолкнул Селивана и тут же увидел еще один занесенный надо мной изогнутый клинок. Увернулся, лезвие мелькнуло перед самым носом. Сделал ответный выпад, моя сабля воткнулась в шею врага, и когда я вытаскивал ее, кровь брызнула мне в лицо. Вилы третьего устремились мне в грудь, я снова отклонился, и гардой треснул мужику по зубам, и тот упал, а соседнего рубанул по шапке.